Оказались также следы старого дела о злоупотреблениях воронежского губернатора Пушкина, которое велел потушить Петр III. Капитан Кара повинился, что в 1758 году регистратор Савинов дал ему знать, что Пушкин приказывает ему, Кара, объявить бирюченским обывателям, чтоб они собрали 1000 рублей денег ему, губернатору, и зато с ними благосклонность учинена будет. Обыватели добровольно деньги собрали и с ним в Воронеж послали. Потом Пушкин приказал, чтоб бирюченцы отдали поклон вице-губернатору Кошелеву, и бирюченские уполномоченные подарили Кошелеву 300 рублей. Наконец, Пушкин потребовал с той же бирючьей слободы 500 рублей, чтоб от проезжающих команд разорения не было. Асессор Вильяминов повинился, что из получаемых им при лесном смотрении денег дал Пушкину 300 рублей, да адъютанту его 100 рублей. Князь Александр Алексеевич Вяземский, отправленный для усмирения горнозаводских крестьян и имевший также поручение присматриваться к ходу управления, доносил: «Выехав из Казани, старался я в разнородных деревнях разведать о поведениях казанской канцелярии. Везде я нашел не только подтверждение донесенному уже о мздоинствах, но нашел еще и то, сколько собираемо было с каждой души ясачных крестьян для поднесения приказным служителям за поданные в прошедшем году к будущей ревизии сказки, и сколько собираются на вальдмейстеров при каждом их посещении. В татарской деревне, называемой Огрызы, 2 сотника уверяли, что за подданные сказки разошлось по 9 и 10 копеек с души, а сватяков, как с людей очень простых и добросовестных, и более. Вальдмейстеру в каждый его приезд собирается по 3 и 4 копейки с души, а сватяков — по 4 и 5. Когда я спросил, за что же они такие большие подарки дают, то получил ответ: несколько лет тому назад поупрямились они своею сотнею и не дали ничего вальдмейстеру, который зато рапортовал, что они рубят заповедный дубовый лес, и губернская канцелярия, не принимая их оправдания, взыскала штрафа 800 рублей. Так они теперь уже и дают подарки, потому что хотя никакого дубового леса вальдмейстер не найдет, то смотрит сани и, найдя дубовые полозья, рапортует в губернскую канцелярию о порубленном дубе. По прибытии моем из сибирской губернии в оренбургскую разведал я, что лихоимство нижнегубернских чинов не менее прочих. Главный между ними — надворный советник Коптяжев, который, по слухам, не давал без взятки жалования нижним чинам. В Симбирске нынешним воеводу подовольнее, но сильно невыгоднее дворянство на бывшего воеводу князя Назарова, который сам старался заводить между дворянством ссоры и после беспримерными взятками пользовался по воровским и разбойническим делам, приметывался и разорял до самой крайности с мучительством. При изложении русской истории XVIII века мы имели возможность заметить, что не от одних воевод страдали города. Сильный своим богатством обыватель, мужик-горлан, по старому выражению, не считал себя обязанным содержаться относительно слабейших, особенно когда достигал главного места в городе, места магистратского президента. Он составлял себе сильную партию и надеялся, что она его поддержит. Но случалось, что он встречался в городе с другим мужиком-горланом, который также имел сильную партию и не хотел уступить. Тут-то и начиналась ожесточенная борьба между этими борецкими XVIII века, причем и вооруженные нападения одной партии на другую усиливали сходство с явлениями из жизни Великого Новгорода. Замечается еще сходная черта. В борьбе видны партии лучших и меньших людей. В описываемое время мы не можем обойти одного любопытного явления в этом роде. В Орле магистратским президентом был богатый купец Дмитрий Дубровин. По жалобам граждан на его насилие главный магистрат сменил Дубровина. Противная партия, которая, как видно, устроила все дело, воспользовалась своим торжеством и вынесла в президенты своего вождя Кузнецова. Но Дубровин и его партия не хотели уступить. Сын Дубровина, Михайло, человек известный, портовых, таможень директор от имени отца своего подал в Сенат челобитную на неправое решение главного магистрата в отношении отца его от президентства по доносу орловского купца Николая Кузнецова, который показывал, что он, Михайло Дубровин, содержал в Орле кружечный двор. А сам он, Николай Кузнецов, в бытность брата его Степана президентом, вместе с ним обижал и разорял все купечество, в доказательство чего Михаил Дубровин приложил от орловского купечества челобитную за подписью 142 человек. В этой челобитной президент Дубровин одобрялся, о Кузнецове же говорилось, что он как прежде, так и теперь производит беспокойство и купечество разоряет, отчего они, купцы, не желают, чтоб он и оставлял между ними, тогда как Дубровин и прежде купечество защищал, и теперь защищает, показываемое Кузнецовым на него подозрение, будто сын его содержит кружечный двор, недействительно, потому что Михайло Дубровин от того отрекся. В заключении купцы просили доносу Кузнецова не верить и его из купечества выключить, а быть президентом Дмитрию Дубровину. Но вслед за тем явилась в Сенат челобитная 150 человек орловских купцов, которые писали о Кузнецове, что он человек добрый и первостатейный купец, и не только за себя, но и за прочих неимущих и умерших платит поборы бездоимочно, в чем имеет квитанции. Потому просят не исключать его из купечества и показанию Дубровина не верить, потому что его челобитное неправильное. Руки к ней приложены без совета первостатейных купцов по дворам, рядам и улицам, не давая прочитывать, а объявляя